Глава 22. Просто лучший. 28 мая 2011 года. Что вы можете сказать? Что еще можно сказать о Лео после финала на Уэмбли? Остается только сказать, что Месси просто лучший. И это единогласно. Настолько, что в кои-то веки английские и аргентинские СМИ сошлись во мнении. И те, и другие использовали для его описания слово «король». Заголовок в газете «Оле» гласил «Боже, храни короля», подхватывая нынешнюю британскую любовь к королевским особам, а в «Sunday Times» писали «Король Месси царствует». В 2009 году, когда он уже был назван королем Европы, один из фанатов в Валенсии осмелился попытаться присвоить ему титул короля Испании на глазах у самого короля Хуана Карлоса I. На родине футбола блоха показал удивительно яркую игру, изысканную и эмоциональную, и британцы покидали стадион, уверенные, что только что стали свидетелями того, что действительно можно назвать красивой игрой. Это был матч, о котором можно рассказывать внукам. Игра, описывая которую СМИ исчерпали все лучшие прилагательные. The Guardian сравнил игру Лео с выступлением Нандера Хидеккути на том же стадионе, когда он оформил хет-трик в победе Венгрии над Англией со счетом 6-3 осенью 1953 года. Прежде всего, Месси — командный игрок. Он находил свободное пространство и перемещался между защитниками, чтобы укрепить позиции Барселоны и разгадать план игры Манчестер Юнайтед. Он демонстрировал свой широкий репертуар. Быстрые пробежки, передачи от боковой линии, чтобы обойти соперника, передачи и удары по воротам. Он не давал покоя обороне красных дьяволов и был худшим кошмаром Видича и Эвры. «Честно говоря, мы никогда не могли полностью сдержать Месси», признал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон. «Нам никогда не удавалось закрыть полузащиту настолько, чтобы остановить их». В течение первых 9 минут блоха, как и вся команда, казался прижатым к линии. Три раза подряд он пытается перехватить игру у Пак Чи Сона, но только на четвертый раз Барселона наконец начинала реализовывать свой план. Они уничтожали Манчестер Юнайтед, оставаясь верными своему фирменному стилю – качеству, движению и высокому классу. Редко в финале Лиги Чемпионов можно было увидеть что-то подобное. «У нас еще никогда не было такого разгрома», — признался сэр Алекс Фергюсон. Лионель работал с Хави и Иньестой, и вместе волшебная тройка начала наносить урон и контролировать мяч, лишая Манчестер Юнайтед шансов. Вместе они радовали зрителей своей креативностью, точностью и скоростью. Уэйн Руни эффектным финтом справа от Виктора Вальдеса сравнял счет после гола Педро и ненадолго дал повод для волнения болельщикам, чьи надежды все еще были велики. Это была лишь иллюзия, которая едва ли повлияла на то, чего синегранатовые добились в первом тайме и что им еще предстояло сделать. Все, что им нужно было сделать — вернуться к наращиванию темпа, играть в пас и прессинговать соперника. Им просто нужно было закончить это дело раз и навсегда. И никто не смог бы сделать это лучше, чем Месси. Вернемся к двум волшебникам полузащиты — Хави и Иньеста. Иньеста отдал пас Лео. Казалось бы, невразумительный пас. Лео в 35 метрах от ворот. Три касания, и прежде чем защитник Манчестер Юнайтед осознал опасность, он сместился в центр и приблизился к воротам. Эвра пытался подобраться к нему, но тот без проблем обвел его и нанес удар. Чисто, мощно. Удар левой ногой из-за пределов штрафной. В последний день своей долгой и славной карьеры 40-летний Эдвин Ван дер Сар слишком поздно заметил мяч. У него не было времени, чтобы среагировать. Он нырнул и потянулся за мячом изо всех сил. Но мяч отрикошетил от газона и влетел в сетку. «У меня было немного пространства. Вратарь вышел, и, к счастью, мяч попал в ворота», — сказал позже Месси. Это был не самый потрясающий гол, который 10-й номер забил за Барселону, но он праздновал как никогда раньше. Именно он вывел Барселону вперед тогда, когда она больше всего в этом нуждалась. Надежды болельщиков Манчестер Юнайтед уже таяли на глазах, особенно когда Давид Вилья поставил точку в матче, идеально выверенным ударом отправив мяч в сетку. После гола Лео закричал как сумасшедший, отпихнул микрофон, преграждавший ему путь к угловому флажку, ударил рекламные щиты. Если бы не его партнеры по команде, поймавшие его и обнявшие, он бы уже отправился праздновать прямо с болельщиками синегранатовых на трибунах. В этом сезоне он забил 53 гола в 54 матчах. 31 гол в Ла Лиге, 12 в Лиге Чемпионов, 7 в Кубке Испании и 3 в Суперкубке Испании. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду, который с 40 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Титул, который, похоже, не имел для Блохи особого значения. Он больше внимания уделял командным трофеям. В Лиге Чемпионов он лидировал 12 голов, что повторяло рекорд Руда ван Нистелроя. Голландец забил столько же в составе Манчестер Юнайтед в сезоне 2002-2003. Месси стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов третий раз подряд. В сезоне 2008-2009 он забил 9 голов, а в сезоне 2009-2010, несмотря на то, что Барселона не вышла в финал, он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов. Таких же высот достигали только немец Герт Мюллер и француз Жан-Пьер Папен. В общей сложности он забил 39 голов в 59 матчах Лиги Чемпионов, что является фантастическим достижением. Но это еще не все. Он наконец-то снял проклятие. За все 8 матчей, проведенных на английском поле, ему ни разу не удалось забить. Габи Милита сказал, что в этом матче я покончу со своей неудачной игрой в Англии, и, к счастью, так и случилось. Забить еще один гол в финале и помочь выиграть важный титул – это просто замечательно. И я надеюсь, что всем болельщикам это понравилось», – сказал позже Блоха. 23 года. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов в третий раз, не говоря уже о том, что он был обладателем 14 других титулов. Но если отбросить статистику и трофеи, стоит отметить, что, когда это важно, Месси всегда на месте. Он всегда меняет игру и всегда показывает максимум своих возможностей. «Он лучший игрок, которого я когда-либо видел и когда-либо увижу», — сказал Пеп Гвардиола после финала. «Мы можем соревноваться на очень высоком уровне, но без него мы не смогли бы играть так качественно. Мы продемонстрировали, что способны работать очень усердно. У нас есть талант и у нас есть Месси. Он уникальный и незаменимый футболист. Я надеюсь, что он не заскучает. Надеюсь, что мы сможем и дальше чувствовать себя комфортно, и надеюсь, что клуб продолжит окружать его достаточно хорошими игроками. Я также надеюсь, что он сможет оставаться счастливым в личной жизни, потому что, когда это происходит, Лео не может потерпеть неудачу». Нет, Месси никогда не скучал ни одной минуты на Уэмбли или в течение всего сезона 2010-2011. Это был год, ознаменованный вечной дуэлью с мадридским Реалом и Криштиану Роналду. 5 дерби, 4 из них в течение одного особенно насыщенного событиями месяца. Первый матч состоялся в понедельник 29 ноября 2010 года. Это был странный день для встречи Барселона-Реал-Мадрид, но в воскресенье в Каталонии проходили всеобщие выборы, так что лучше было не усугублять политику дополнительным драматизмом. Рекламные ролики, посвященные игре, называли ее самым напряженным «Эль-Классико» за последние годы, указывая на возможность перехода власти от Барселоны к мадридскому Реалу. Почему? Потому что, как говорилось в роликах, Криштиану лучше Месси, потому что Озил – гений, потому что Ди Мария и Бензема – два лучших нападающих, потому что Мауриньо – это не Мануэль Пеллегрини, не Бернд Шустер, не Хуан де Рамос и даже не Фабио Капелло. Португальский тренер – тот самый, кто всего 6 месяцами ранее смог сокрушить коллективные усилия синегранатовых, не позволив Гвардиоле и его команде выйти в финал Лиги Чемпионов в Мадриде. Именно его выбрал президент мадридского Реала в качестве противоядия от каталонской магии. Тренер, который, находясь на самой высокой позиции в Ла Лиге, ставил под сомнение успехи Барселоны и обвинял судей и соперников в том, что они передали им всю власть. Классическая пропаганда от особенного, демонстрация бравады, которая дорого ему обходится. К концу холодного и дождливого вечера на Камп Ноу было забито 5 голов, а могло быть и 6, и 7, и 8, если бы никто не назвал это нечестной игрой. Сливочные старались двигаться во всех направлениях. Штрафной удар Криштиану Роналду, который задел внешнюю сторону ворот Вальдеса, и толчок Гвардиолы после определения офсайда, вызвавший всеобщий переполох и ссору между главными тренерами. Вот что было в этом матче. Месси в этом матче не забил, прервав серию из 10 матчей подряд, в которых он забивал, но он был щедр и с точностью помог организовать 3-й и 4-й голы для Давида Вильи. Блоха потрепал самообладание Карвалью, Лассана, Пепе и Серхио Рамоса, и после бессмысленного фола на аргентинца на 92-й минуте и стычки, наконец-то последовала красная карточка. Рамос потерял контроль над собой, что не редкость в такой нервной игре, особенно когда сливочные знали, что план игры Моуриньо все еще строился, его идеи все еще нуждались в доработке, и он все еще не знал, как победить своих извечных соперников. Интересно, что это был первый случай, когда команду под руководством Моуриньо разгромили со счетом 5-0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер в кои-то веки сохранял спокойствие. «Это поражение очень легко пережить», — сказал он. «Это не одна из тех игр, когда мы заслуживали победы, а потом проиграли, или когда мы постоянно били по воротам. Одна команда играла хорошо, а другая плохо. Нужно быть добродушным. Когда вы выигрываете важные титулы, у вас есть повод плакать от счастья. Когда ты проигрываешь, как сегодня, ты не имеешь права плакать, ты должен вернуться к работе. Мы будем жить, чтобы сыграть еще. Но для следующего поединка с Барселоной в марафоне «Эль Классико» особенному пришлось подождать до 16 апреля 2011 года. С 29 ноября команда Пепа сохранила за собой место на вершине Ла Лиги. Одержав 16 побед подряд, они побили рекорд, установленный мадридским «Реалом» в сезоне 1960-1961. В составе той команды были Пушкаш, Ди Стефано, Хенто и Санта-Мария и опережали своих соперников на 8 очков. 12 апреля, за 4 дня до следующего дерби с мадридским «Реалом», Барселона обыграла «Шахтер Донецк» со счетом 1-0 в первом матче и 5-0 во втором и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где, согласно жеребьевке, должна была встретиться с мадридским «Реалом». В 1/8 финала сливочные обыграли «Лион», а в четвертьфинале легко разобрались с «Тоттенхэмом». 4-0 дома, 0-1 на «Уайт Харт Лейн». Так что теперь помимо «Эль Классико» в «Ла Лиге» будет еще и «Эль Классико» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч 27 апреля, второй — 3 мая. И кроме того, 20 апреля они встретятся в финале Кубка Испании. Начнем с 32-го тура Лиги, последнего шанса для команды Моуринью вернуться в гонку за титул. Отставание на 8 очков — это много, но кто знает, победа сливочных могла помочь снизить боевой дух соперников и повлиять на оставшуюся часть сезона. 3 апреля Реал Мадрид потерпел сокрушительное поражение в матче со Спортинг Хихон, которое сделало борьбу за лидерские позиции еще сложнее. Но Эль Классико — это совсем другая история. Моуринью готовился к нему так, словно это была театральная постановка. Накануне дерби он пришел на пресс-конференцию в Вальдебебас и не произнес ни слова. Он даже не поприветствовал журналистов, и некоторые из них ушли в знак протеста. В ответ на молчание главного тренера мадридского «Реала» Гвардиола, наоборот, похвалил игру соперника. «Я никогда не видел такой хорошей команды, как мадридский «Реал». За 4-5 секунд мяч может долететь от Касильяса до ворот соперника. Они лучше и сильнее, чем были в прошлую нашу встречу. Они наносят больше ударов, больше играют в пас. Во второй половине года они стали более сплоченными как команда. Они используют разнообразные тактические приемы, из-за чего их очень сложно контролировать. А что касалось тренера, то он добавил: «Моуринью очень силен, он знает, как играть в самых разных стилях. Мы должны внимательно следить за ним, потому что от этого зависит, как мы будем атаковать и обороняться». Присутствие португальца усилило атмосферу. Он, несомненно, будет решающим героем «Эль Классико» вне поля. На поле эта роль принадлежала Месси. На данный момент у маленького 10-го номера была фантастическая статистика — 48 голов в 45 матчах. Он стал самым забивным игроком Барселоны за один сезон, побив рекорд Роналду в сезоне 1996-1997, когда главным тренером Барселоны был Бобби Робсон. Лео опережал конкурента Криштиану Роналду на 13 голов. Блоха также сделал 18 голевых передач против 7 у Криштиану и 43 успешных прохода против 34 у номера 7 мадридского «Реала». Но его вклад в команду стоил больше, чем просто статистика. «Месси дает нам гораздо больше, чем голы», — считал Виктор Вальдес. «Он поддерживает команду как в обороне, так и в атаке. Его упорный труд оказывает положительное влияние на всех. Каждый раз, когда он играет, он демонстрирует больше мастерства, лучше работает в команде. Он больше вовлекается в игру и знает, когда нужно ускорить ее, а когда замедлить. Он превращает обыденное в необычное», — объяснял Гвардиола. «Но он никогда не забивал команде под руководством Моуринью, и это будет его 9-я игра против него». Пенальти на 52-й минуте. Альбиоль сбил Вилью перед воротами. Его удалили, и когда дело дошло до пенальти, Блоха не промахнулся. На 82-й минуте не промахнулся и Криштиану Роналду. Еще один пенальти в матче позволил сливочным сравнять счет. Это был 7-й матч Роналду против синегранатовых и его первый гол в их ворота. Счет 1-1 в конце довольно слабого матча. Опасаясь еще одного гола, мадридский Реал выстроил оборону на задней линии, чтобы заблокировать соперника и создать борьбу. Это была оборонительная тактика в стиле Катеначо, достойная итальянцев. Но единственным способом победить было забить или контратаковать. Несмотря на то, что Барселона играла впереди и была в большинстве, она боролась, но не знала, как завершить игру. Ничья оставила Барселону на расстоянии вытянутой руки от 21-го титула чемпиона Ла Лиги, что придало мадридскому Реалу уверенности в завтрашнем дне. Настолько, что болельщики на Сантьяго Бернабеу праздновали ничью так, словно это победа. Это был грубый матч, вызвавший целую череду споров. Первый из них был вызван действиями Мауриньо, который критиковал арбитров на пресс-конференции и рисовал картину заговора скрытых сил, которые наказывали любую команду, которой он руководил, будь то Челси, Интер или Реал Мадрид. «Я устал заканчивать каждый матч против Барселоны в десятером. Это была очень сбалансированная игра, когда у нас было по 11 человек на поле. А потом, как это часто бывает, 11 против 10 – это практически невыполнимая задача против команды, которая владеет мячом лучше всех в мире. В очередной раз я наблюдаю невероятные двойные стандарты со стороны арбитров». Кроме недовольства Мауринью, был и еще один момент, к которому следовало отнестись даже более серьезно. На этот раз в центре внимания оказался Лео Месси, который выбил мяч на трибуны. Мяч ушел от него на боковой линии. Вместо того, чтобы оставить его, он запустил его в воздух и попал в нескольких болельщиков на трибунах. Арбитр не сделал ему замечания, но болельщики выразили свое неодобрение. «Ты с ума сошел?» — воскликнул Пепе, бросаясь к нему. Болельщики были поражены. Они не могли поверить в то, что только что увидели. Что произошло с этим мальчиком из Росарио? Он редко терял самообладание на поле. Почему он так себя повел? Лео не дал никаких объяснений и, похоже, не собирался извиняться. Его партнеры по команде пришли ему на помощь. В его защиту они привели крайнее напряжение на поле. Чувство разочарования Лео перед лицом плотной опеки Пепе и подчеркнули, что полузащитник Реала 5 раз фалил на 10-м номере Барселоны, не получив ни одного удаления. Эти повторяющиеся темы звучали снова и снова, пока продолжалась эта мыльная опера. 20 апреля – день финала Кубка Испании в Валенсии. Игру на стадионе Месталья можно разбить на 3 части. В первом тайме великолепно играл Реал Мадрид, во втором – Барселона, а в дополнительное время победителями стали Криштиану Роналду и Мауриньо. Португалец обошел Адриано и мощным ударом головой отправил мяч в сетку после подачи Ди Марии. Это был победный гол, и Реал впервые за 18 лет выиграл Кубок Испании. А где был Месси? Он был в отчаянии. Он пытался наладить игру, где бы он ни находился в атаке, но безуспешно, писали в «Эль Паис», оценивая его игру в этом матче. Его зигзаги неизменно приводили к тому, что он попадал в лапы игроков Реала. Блоха слишком сильно контролировал игру. В первом тайме команда почти не передавала мяч. После перерыва все изменилось, и Педро стал выдавать отличные передачи из глубины. К сожалению, единственный гол был забит из офсайда. Лео был слишком напряжен и слишком сильно старался контролировать игру, и это позволило Реалу совершить ответный рывок. Это была справедливая оценка, и это также стало первым поражением в финале для Барселоны под руководством Гвардиолы. Через 7 дней состоялся первый матч полуфинала Лиги Чемпионов. На пресс-конференции на Сантьяго Бернабеу накануне матча Пеп Гвардиола сильно разозлился. Мауриньо прислал ему какое-то сообщение о качестве судейства на Месталье и выборе арбитра на полуфинал, и Пеп взорвался, разглагольствуя более 2 минут. Это было непривычно для него. «Раз уж господин Мауриньо обратился ко мне в столь привычных выражениях и назвал меня Пеп, я буду называть его Жозе», — начал он. «Завтра вечером в 20:45 нам предстоит сыграть матч. Он и так весь год побеждал вне поля. Пусть он выиграет Лигу Чемпионов, он может забрать трофей с собой. Мы будем играть независимо от того, выиграем мы или проиграем. Обычно он выигрывает, потому что его карьера гарантирована. Мы счастливы. Мы счастливы от наших маленьких побед, которыми все восхищаются. В этой комнате он чертов босс, чертов хозяин. Он знает больше, чем все остальные вместе взятые. У меня нет ни малейшего желания соревноваться с ним». На следующий день Лионель Месси был хозяином на поле, а на пресс-конференции хозяином снова был Мауриньо. Два удачных розыгрыша и два гола аргентинца охладили Реал Мадрид, который прибегал к консервативной тактике игры и опеке Месси в зоне. С самого начала сливочные пытались блокировать игру Месси, но не делали никаких попыток играть по-своему. Настолько, что уже через четверть часа Криштиану Роналду отчаянно сигнализировал своим партнерам по команде, чтобы они ушли со своих позиций, чтобы он мог играть с ними, и чтобы они могли создавать для него моменты. В конце первого тайма именно он создал момент для Реала. Он запустил мяч с дальней дистанции, создавая множество трудностей для Вальдеса, которые можно сравнить только с ударом Озила позже в игре. Но на данный момент именно попытка Роналду была тем моментом, о котором стоит упомянуть. На другой половине поля Месси играл в глубине полузащиты, находясь вдали от штрафной, где он мог нанести наибольший урон. Он был занят бегом и финтами, которые ни к чему не приводили. Но все изменилось на 60-й минуте, когда Пепе со всей силы упал на ногу Дани Алвесу. Ему тут же показали красную карточку. Он мог спорить сколько угодно, но немецкий арбитр Вольфганг Штарк не унимался. А еще через две минуты он без колебаний удалил Жозе Мауриньо за слишком бурную реакцию. У Барселоны теперь было 11 игроков против 10 у Реала, и Лео удалось проникнуть в зону соперника. На 77-й минуте, проносясь между белыми футболками, как неосторожная оса у края поля, он нанес удар. Мяч отскочил. Хави подобрал его и отдал пас на фланг Афилаю. Голландский полузащитник разбежался и отдает пас на линию штрафной. Месси оказался там первым, опережая Серхио Рамоса. Он переправил мяч в ворота, и счет стал 1-0. Спустя 10 минут Блоха забил еще раз. На этот раз он был великолепен. Вышел из центрального круга, сделал пас на Бускетса, который отдал мяч назад, пронесся по полю, оставляя позади Рамоса, и, оторвавшись от Альбиоля, поменял направление, проник в штрафную, увернулся от Марсело, и прежде чем Рамос успел его поймать, эффектно завершил атаку. Вот и все. В этом матче Лео, безусловно, был мастером, а Мауриньо снова превзошел себя в искусстве провокации, решив доминировать на пресс-конференции. «Реал Мадрид выбывает из Лиги Чемпионов», — сказал он. «Мы отправимся на Камп Ноу с гордостью, с полным уважением к нашему футбольному миру, пусть и миру, который время от времени заставляет меня чувствовать себя немного отвратительно. Мы поедем без Пепе, который не сделал ни одной ошибки, и без Рамоса, который не сделал ничего плохого, и без тренера, которому не разрешено находиться на бровке, с практически непреодолимым счетом. Если мы случайно забьем гол и станем чуть ближе к тому, чтобы остаться в Лиге Чемпионов, я уверен, что они снова нас разгромят. Я спрашиваю, почему? Почему другим командам не разрешают играть против них? Я этого не понимаю. Если бы я сказал арбитру и УЕФА то, что думаю о том, что здесь происходит, моя карьера была бы немедленно завершена. Я не знаю, потому ли это, что они покровительствуют ЮНИСЕФ, или потому что они более мило улыбаются, или потому что Вильяр, президент Испанской ассоциации футболистов, имеет такое влияние в УЕФА. Дело в том, что у них есть то, что очень трудно получить – власть. Почему Пепе удалили? Почему в пользу Челси не дали 4 пенальти, которые они заслуживали? Почему удалили Ван Перси? Почему удалили Мотту? Откуда эта власть? Их власть должна быть обусловлена их футбольным талантом. Он у них есть. Они должны побеждать благодаря этому. Чтобы побеждать так, как побеждают они, вкус должен быть совсем другим. Нужно быть очень гнилым, чтобы наслаждаться такой победой. Гвардиола – великий главный тренер, но он выиграл Лигу Чемпионов так, что за такую победу мне было бы стыдно. Он выиграл ее благодаря скандалу на Стэмфорд-Бридж. А в этом году он выиграет уже второй раз благодаря скандалу на Сантьяго Бернабеу. Поэтому я надеюсь, что однажды у Гвардиолы будет возможность выиграть Лигу Чемпионов честно, чисто. Он этого заслуживает. Мауриньо устроил настоящее шоу. Он разразился тирадой, которая дорого ему обошлась. 6 мая контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал его на 50 тысяч евро и принял решение о его дисквалификации на 5 матчей. Один матч уже прошел. 3 мая был второй матч полуфинала Лиги Чемпионов на Камп Ноу. Мауриньо даже не присутствовал на трибунах. Он смотрел матч по телевизору в своем номере в отеле. И он видел, как его команда действовала более смело и амбициозно, чем в предыдущих дерби. В первые четверть часа им удалось запереть Барселону на их половине поля. Но постепенно Барселона начинала улучшать свою игру. Месси наконец-то смог выйти один на один с Касильясом, которому чудом удалось заблокировать 3 удара за 5 минут, чтобы уберечь свою команду от опасности. На этот раз Месси не удалось забить, но он был активен и участвовал в прессинге соперника. Он спровоцировал предупреждение Карвалью и желтые карточки Хави Алонсо и Адебайоре. На нем свалили 12 раз, и он выглядел совершенно разбитым. С голом или без, он стал решающим игроком в матче, который завершился в ничью со счетом 1-1 и отправил Барселону на Уэмбли в финал Лиги Чемпионов. Пока сине-гранатовые праздновали окончание изнурительного месяца, сливочные жаловались на предвзятость арбитров и заговор, в результате которого предпочтение в очередной раз отдали их соперникам. Они выступали против отмены гола Гонсало Игуаина, который был отменен из-за предполагаемого фола Криштиану. Все, от Каранки до Икера Касильяса, похоже, выучили тираду Мауринью наизусть. «Это миссия невыполнима 4», — утверждал Криштиану Роналду. «У Барселоны отличная команда, но здесь происходит что-то другое. Я не хочу говорить о какой-то коррупции, но меня это беспокоит». Среди всего этого хаоса Месси был счастлив, его увлекала атмосфера на Камп Ноу. И именно тогда, когда казалось, что волнение вот-вот станет слишком сильным, Пеп Гвардиола подошел и заключил своего звездного игрока в медвежье объятие. 11 мая снова пришло время праздновать. На стадионе Сьюдад де Валенсия Барселона завоевала свой 3-й подряд чемпионский титул в Ла Лиге после матча с Леванте, завершившегося со счетом 1-1. Это был очень трудный год, и мы очень много работали, особенно непросто было в матчах с мадридским Реалом, нашим главным соперником, сказал Лионель. Мы пережили несколько очень сложных моментов, но мы всегда знаем, как выйти победителями. Но когда в пятницу ему дали микрофон на праздновании на Камп Ноу, он сказал: «Это замечательно, праздновать очередной титул чемпиона Ла Лиги, но я оставлю свои комментарии на 29 число, когда мы вернемся из Лондона. Тогда я скажу вам, что я чувствую». И он был верен своему слову. Правда, на день раньше. Он на Уэмбли с мячом. Он ликует, когда Карлес Пуёль в благородном порыве протягивает капитанскую повязку защитнику Эрику Абидалю, чтобы француз мог надеть ее, когда будет поднимать трофей. Это достойная дань уважения человеку, который только что победил рак печени. Диагноз был поставлен в марте. Он перенес операцию и вернулся, чтобы играть на родине футбола. Месси смеялся, обнимая кубок, и показывал 3 пальца в знак 3 европейских трофеев. И он говорил всем, что это был матч, который они никогда не забудут. «Сегодня мы были лучшими и заслужили победу. Невероятно, чего добилась эта команда. Сейчас мы не знаем, что на нас нашло. Мы просто хотим продолжать побеждать. Теперь пришло время для отпуска. Вернее, я отправляюсь на Кубок Америки. Но когда мы вернемся, мы продолжим с того, на чем остановились».